Оно посещало банк и вокзал, ненадолго останавливалось у почтового окошка, делало короткую передышку на скамье в Гайд-парке, путешествовало в омнибусе по городу и, как может удостоверить Петр, не пренебрегало обширной и гостеприимной кровлей Брикстонской тюрьмы. «Я прошу вас посетить три дома. Вот адреса. Запоминайте». Литвинов говорит: «Каскад имен, название районов Лондона, название улиц, имена хозяев домов, наконец, самих адресатов. Очень много номеров улиц, квартир. Каждое название и каждый номер Литвинов произносит раздельно, будто давая Петру возможность цементировать номер и имя в память. Вновь подошел человек с синими сединами. «Господин посол, у вас еще 10 минут». Его поклон был, как и прежде, подчеркнуто почтителен. «Оказывается, мои достоинства и мои недостатки имеют точное измерение. Локкарт», — произнес, смеясь, Литвинов, когда человек отошел. Его смех, как, впрочем, и хорошо отутюженный костюм и свежая сорочка, был спасительным в нелегком положении. «Я хотел сказать Тейлору, честное слово, я стою больше, но ведь у них своя мера длины и своя мера веса. Но, как я понял Тейлора, этот разговор не имел для него результата», — сказал Петр. «Не только для него, но и для меня», — заметил Литвинов. «Тейлор уговаривал меня дать телеграмму в Москву прямо из Брикстона». «Телеграмма, посланная вами из Брикстона, освободит их от необходимости освобождать вас из тюрьмы», — сказал Петр. «Именно», — воскликнул Литвинов. «И это, разумеется, я не скрыл от Тейлора, но тот сделал круглые глаза. Коли ему хочется делать их круглыми, пусть. Кстати, какого вы мнения о нем?» «Превыше всего именно твое мнение, даже как сейчас о Тейлоре. Он должен оценить твою способность видеть, анализировать, мыслить. Ему это необходимо, чтобы потом, когда он вспомнит этот разговор от начала до конца, правильно расставить акценты». «Мне кажется, — сказал Петр, — что в разговорах с вами он похваляется положением в Министерстве иностранных дел, а в разговоре с коллегами из Министерства — связями с вами». Литвинов нахмурился. «Что бойко, то мелко. Кажется, так когда-то сказал Литвинов. Петр сейчас видел. Ему не по душе фраза Петра. В этой фразе Литвинов мог рассмотреть претензию. В его вкусе другое. Спокойное и рациональное». «Как вы считаете, — спросил Литвинов, — можем ли мы рассчитывать на его лояльность? Или в нашем деле он сохранит нейтралитет?» Петр задумался. «Не слишком ли много задач для получасового разговора? Но можно ли рассчитывать на лояльность Тейлора? Нет, не на доброжелательность, а именно на лояльность. Если не рисковать ошибиться, можно обратиться к ответу, который при всех обстоятельствах будет верным. Надо сказать, что Тейлор сохранит нейтралитет». «Погодите, но нейтралитет не синоним лояльности?» «Нет, пожалуй, нейтралитет меньше. Но ведь Литвинов спрашивает мнение Петра. Как полагает Петр, Тейлор будет лоялен, но практически эту лояльность не следует учитывать. Нет расчета». «Что будет практически, я представляю», — возражает Литвинов. «Меня интересует лояльность Тейлора как таковая. Есть она в природе?» «Скорее, есть». «Он вас еще не приглашал к себе?» «Пригласит. Имейте в виду, что у семьи Тейлора русские традиции. Сегодня это выражается в том, что именно в доме Тейлора собираются члены русского клуба во главе с сэром Джорджем Бьюкененом». Подошел человек с синими сединами, показал на часы.